слово, сотня войников под командой капитана Курандича отбила вражий десант. И какой десант! Цвет австро-венгерской пехоты, мечтавшей в парадных мундирах торжественно вступить в сербскую столицу. Наутро швабы, из мести за свою посрамленную попытку наступления, подвергли Белград ураганной бомбардировке из тяжелых орудий. Весь день и всю ночь грохотали пушки. Судя по изумительной меткости попадания, угадывался чей-то шпионаж, корректировавший огонь австрийцев. Несколько снарядов угодило в королевский дворец, разворотив один из флигелей и конюшни. Досталось казармам, русскому посольству и тем из крепостных казематов, где укрывались от чудовищных снарядов солдаты и офицеры. Ночью заметили сербы, что кто-то сигнализирует большим электрическим фонарем с крыши отеля «Москва». И на том берегу Савы взвивались в ответ сигнальные ракеты, зеленые, синие, красные. Глава 21. В конторе мадам Альфонсин. Вера Клавдиевна потеряла, и так неожиданно это вышло, свое место. Хозяин технической конторы, господин Пфеник, неожиданно исчез, оставив на произвол судьбы и свое дело, и своих служащих. Об этом писали в газетах. И писали еще, что Пфеник, подобно большинству немцев, отлично совмещал стрижку златорунного славянского барана со шпионажем в интересах своего фатерлянда. Словом, Пфеник скрылся за час-другой до своего ареста. Все имущество вместе с инвентарем его конторы было опечатано. Служащие очутились в буквальном смысле слова на улице, потому что, когда они пришли, ничего не подозревая, на обычные занятия утром у входа стояла полиция, никого не впуская. Вера Клавдиевна Забугина вернулась домой угнетенная, мрачная. Время глухое, летнее, в воздухе носится война, неизбежная, потому что Балканы уже охвачены кровавым вихрем, и найти в такую пору что-нибудь труднее трудного. Правда, она имела кое-какие крохи, остатки былого величия, совсем недавнего. Эти крохи составляли каких-нибудь 30-40 рублей в месяц. Существовать на них без скромного жалования уж чего скромней было невозможно. Слезами обиды и гнева плакала Вера Клавдиевна при одной мысли, что сестра, ограбившая ее, живет широко, тратит бешеные деньги на туалеты, словом, сорит направо и налево. Она же, Вера, которую отец боготворил, кое-как перебивается и живет в меблированных комнатах, задумываясь над каждым рублем, прежде чем его истратить. Хорошо еще, что на ее пути встретился Загорский, и в лице этого сильного, не такого, как все, человека, удалось найти ей нравственную поддержку. Бедный папа, бедный старик, под конец жизни такой больной, подпавший целиком под влияние дочери Анны и темного проходимца Колебанова, который был в связи с Анной и которого отец в лучшие свои дни на порог не пускал. Пользуясь тем, что Вера была в Париже, а брат Александр целиком ушел в свою профессуру в Москве, эти два сообщника обработали несчастного старика, и все свое крупное состояние он отписал Анне. Вера же осталась нищей. Да и брат Александр очутился в таком же приблизительно положении, съехав с 20 000 синекуры на 2,5 своего скромного жалования. Загорский знал все это из рассказов любимой девушки. Любимой, потому что успел ее полюбить. Знал, советуя ни в коем случае не складывать оружие и затеять процесс, оспаривающий действительность завещания. И были шансы выиграть его, так как Вера, в особенности Александр, обладали ценными документами. Это последние письма покойного, где слишком ярко сквозила ненормальность отца, переплетенная с его злобно-негодующим отношением к Анне. И после этого Анна является единственной наследницей почти 3-миллионного состояния, а Вере и Александру ничего. В своей комнате, где все полно какого-то особенного девичьего уюта, сверкает чистотой, Вера с нетерпением поджидала Загорского, чтобы посоветоваться с ним, как ей быть. Загорский возвращается.